Стук в дверь ранним утром разбудил меня, и я, накинув шорты и майку и открыв дверь, увидел за ней целую делегацию портье, седую дамочку и парочку полицейских, и моя дверь испачкана кровью. Настроение моментально ухудшилось, а тут вдобавок подошел Копцев с еще одним полицейским, и меня начали пытать на предмет того, кто бы это мог сделать. Черт, мне надо было фото жениха-психа попросить, запоздало сожалею я. Юную я не сдал, это точно аукнется против меня, хотя я ни в чем и не виноват, но обязательно обвинят, мол, зачем общался с иностранкой, и почему угрожали, были поводы. Доказывай потом, что ты не верблюд. Не знаю и все тут, а вообще, скорее всего хотят выбить меня из колеи перед боем. К счастью, Копцев тут же вспомнил, что он мой тренер, а не детектив. Пусть хулигана ищут те, кому положено, а мне положен легкий завтрак, разминка и бой с финном. Турнирный день начался с победы Артемьева и поражения Казарина, которое я, впрочем, не видел, так как уже разминался. Мой же бой начался, нет, не с разведки, а с истошных криков друга корейца. «Штыба, бей! Что ты с ним, как с девочкой, заигрываешь? Нет, ты посмотри, какой злопамятный! Нарочно действую осторожно, работая на средних дистанциях. Финн тоже в драку не лезет, и наш бой скучен. Молодец! Наконец-то, Толя, ты в боксера вырос, уже не лезешь с шашкой наголо, с холодной головой работаешь. Так, глядишь, и олимпийским чемпионом станешь». Неожиданно похвалил меня Копцев в перерыве. «Раунд твой, как он это определил? Ну ладно, второй раунд до середины отработаю спокойно, потом взвинчу темп. Нет у меня уверенности в своем преимуществе». Но Финн все испортил, ввязавшись в ближний бой, получил от меня по корпусу на отходе и не встал. Нокаут. Неожиданный подарок от соперника. Сзю, оравший мне в данный момент, пучеглазый бьет как девка. Даже заглох. Тренер был доволен, я доволен, Сзю отомстил мне. Всем хорошо, кроме нашего чеченца Рамзана Сибиева, тот проиграл по очкам 3-2 и, судя по репликам тренерского штаба, незаслуженно. Вечером на ужине нашел Юну и рассказал ее про дверь. Та испуганно принялась извиняться, но я заверил девушку, что ничего полиции о ней не рассказал, лишь попросил сообщить об этом случае маме, и вообще не выходить замуж за такого психа. Бой Артемьева в 1/4 финала 27 сентября я запомню надолго, такого я не видел в боксе, хотя после избиения судьи вообще чем-то трудно удивить, но местным судьям это удалось, вернее, не только судьям. К бою против Александра Христова в весе до 54 кг Витька подошел в отличной форме. Артемьев уже выиграл 3 боя досрочно и был, что называется, на ходу. Поэтому болгары так сильно волновались, нездоровая суета перед боем была заметна в их углу. Серьезный чиновник от Федерации бокса, болгарин Эмил Жечев, даже беседовал с рефери. «Какого черта? Витьку сливать будут», — шепнул я Машьянову, нашему тренеру в красном углу. Он, кстати, Витькин тренер и вне Олимпиады, поставил ему задачу сразу отправить Христова в нокаут. Также шепотом ответил Геннадий Юрьевич, но судья на ринге не дал исполниться этому плану. Рефери стал усиленно делать замечания Артемьеву за якобы удар открытой перчаткой, хотя они были нормальные, длинные, классические. Витька только делал замах, а судья уже кричал: «Стоп!» Прямо в первом раунде Артемьев хорошо попал правой боковой через руку, этакой корягой, грубо говоря. У Христова загуляли ноги, наш соперник оказался в стоячем нокдауне, но судья не стал считать. Этот красавец в бабочке просто остановил бой и усиленно тянул время, чтобы болгарин восстановился. Держал его за руку, а Артемьева раз 10 отправлял в нейтральный угол. Витька был злой, но послушался, отошел и облокотился на подушку рукой, а это, хоть и против правил, но не так существенно. Однако и здесь получил замечание. Смех. Есть такие уловки у арбитров, когда им надо потянуть время. Судью, уверен, основательно зарядили, чтобы не дать Виктору нокаутировать болгарина. И он со своей задачей прекрасно справился. И вот прозвучал гонг, бой закончился, я от волнения пролез даже к нашему углу, чтобы подслушать разговоры тренеров. Издалека наблюдаем, как главный судья раскладывает записки. Одну карточку в левую сторону, другую в правую. Если, например, выигрывает синий, значит, вправо. Побеждает красный угол, значит, все записки влево кладутся. И тут получилось так, что в сторону нашего красного угла главный судья положил 3 записки, а в правую сторону две. Наши мужики-тренеры заулыбались, бой выигран. Но дальше началось что-то невероятное. Вмешался председатель судейской коллегии, один из самых влиятельных людей в олимпийском движении, вице-президент Европейской ассоциации любительского бокса, этот самый болгарин Эмиль Жечев, решив, очевидно, помочь своему соотечественнику. Жечев приказал прибегнуть к помощи жюри, которая сидит отдельно и ведет свои записи. И там оказалось, что Артемьев победил. Опять на одну записку в его сторону было больше. Тут у всех на глазах этого честного представителя жюри подозвали к руководству и долго обрабатывали. Что бедолаге оставалось делать? Трясущимися руками он что-то прокаребал в своей карточке и переложил листочек в сторону болгарина. Я не мог в эти минуты смотреть на своего друга. Что делать? Ругаться? Драться с обидчиками? Подавать официальный протест? Точно. Каждый протест стоит денег. Нам потом по шапке за разбазаривание валюты настучат. Отвернул от меня лицо Копцев. Вообще, такие жалобы в Сеуле можно было подавать хоть каждый день, это факт. Но меня понесло. Константин Николаевич, я отдам из своих суточных, прямо сейчас. Но если вы не подадите протест, я и Власова подключу, и Горбачева, но жизни вам не дам. Ты оборзел, Штыба, опешил главный тренер, а вы еще и коммунист. Прощайтесь с партбилетом, шиплю тренеру, чтобы никто не слышал. У нашей сборной прямо сейчас отняли как минимум бронзу. Черт с тобой. Плюнул слюной Копцев и решительно отправился к столику жюри. Глава 13. Пока Копцев решал проблему, ко мне подошел Артемьев. Да без толку это, не изменит решение, высказал свое мнение он. Даже если протест отклонят, гарантирую, мы подадим апелляцию в МОК, я тебе обещаю. Уже проиграл Сашка Махмутов, причем абсолютно по делу со счетом 5-0, выиграли свои бои Скрябин, Шановозов и Яновский, завоевав минимум бронзовые медали, а решения по апелляции все не было. Копцев ходил мрачный и злой. Как он орал на болгарского функционера, это надо было видеть. Я думал, он его уроет прямо в судейской ложе. Жечев даже прятался от разгневанного русского. Опа, что-то происходит. Опять подозвали этого несчастного члена жюри. Я быстро иду на перерез дядьке и замечаю бейджик на груди мужик, судя по табличке, француз. Решение пришло молниеносно. Но пасаран, мсье. Хватаю за руку дядьку, у которого вид побитой собаки. И вижу, мои слова зашли прямо в цель. Спина мужика выпрямилась, рот скривился в злобной ухмылке, глаза прояснились и, вырвав руку, тот отправился на судилище. Дальнейшего я уже не видел, ко мне подскочили охранники и попытались заломать. Ничего, конечно, у них не вышло, наш тренерский штаб отбил попытку захвата, а Лавров матом отругал меня, чтобы я не лез, куда не надо. Вообще да, он прав. Я же не знаю, как именно этот француз относится к лозунгу испанских антифашистов. Пока меня ругали, решение было принято, и, судя по недовольной физиономии Жечева, оно было в нашу пользу. Французский член жюри стоял рядом, и его вид выражал готовность воевать со всем светом. «Ты чего такое ему сказал?» – шепотом спросил меня Борис Лагутин. Наш прославленный двукратный олимпийский чемпион был не в тренерском штабе, но аккредитацию имел, вроде как журналиста. Но пасаран сказал, почему-то эти слова на него подействовали круто. Похоже, дядьку уже достала эта ситуация, признался как на духу я. «Дамы и господа», – раздался голос диктора. И уже через полминуты мы поздравляли Витьку с медалью. Остался последний бой, Цзю дрался с египетским боксером. Настрой у друга был такой, что в полуфинал Костян вышел за 30 секунд. Один из самых быстрых нокаутов на этих играх. Итого 5 медалей минимум у сборной уже есть. И завтра еще будут бои. Я и Зайцев с американцами деремся, Мирошниченко с корейцем, что опасно, в первую очередь из-за возможного предвзятого судейства. Да и у меня соперник серьезный. А уж у Зайцева и говорить нечего. Рой Джонс – будущая легенда профессионального бокса и один из самых любимых моих боксеров. Шансов у Евгения ноль, на мой взгляд. Но пока об этом не думаем. Сборная празднует первые медали. А тем временем легкоатлет Бен Джонсон, выигравший 100-метровку в финале, пару дней назад оказался пойманным на допинге. И наши тренеры обсуждали между собой, что, скорее всего, парня дисквалифицируют. «Сколько я должен?» Улучив момент, спросил у Копцева. «Иди уже, должен». Пугать он меня вздумал. «Вернули нам деньги. Но если не выиграешь, поставлю тебя в спарринг с Мирошниченко. пригрозил тот, тоже не испугался. Сашка добряк, сильно меня бить бы не стал. Единственным моментом, омрачившим этот день для меня, был визит толстяка Вадима Михайловича. Но он долго с нами не праздновал, заставил прослушать прямую трансляцию речи Шеварднадзе и свалил. Ничего толкового грузинский предатель партии не сказал. Перестройка, мышление. Да мы и не слушали его. А вечером у меня опять гостья, госпожа Ким старшая. Видно, дочка рассказала про проделки с моей дверью ее будущего зятя. Ну, а кому это еще могло быть надо? Мы разорвали помолвку, больше у него не должно быть причин вас трогать. Но не ходите нигде один, я вас прошу. Черт, а красивая мама у Юны, но на контакт не идет. Водки ей попробовал предложить, та только посмеялась надо мной. Утром в автобусе по пути в спортзал слушаем новости Олимпиады. Все верно, самый громкий скандал с Беном Джонсоном завершился закономерной дисквалификацией спортсмена. Мой поединок среди наших трех боев последний. Первым на ринг вышел Зайцев, и его гениальный Рой Джонс разделал как бог черепаху. Потом Мирошниченко победил корейца, и лишь в районе обеда состоялся мой выход против американца Кеннета Гулда. Об этом боксере знаю только то, что он меня на год старше и на 15 сантиметров ниже. Вот такой вот коренастый соперник. И на первых же секундах боя я оказался в нокдауне. Кеннет попер на меня как бешеный бык. Парень не так намного ниже меня, а тут еще нагнулся, словно реально решил забодать. Не бить же мне его по макушке. Я сделал пару шагов назад, разрывая дистанцию, невыгодную мне, и хотел отойти влево, но запнулся о ногу бычка, который не хотел отпускать цель. Короче, как в том мультике, я не упал, шеф, меня уронили. Но судья открыл счет, вскочил на ноги я моментально, рефери и раз не успел сказать. Дальше события стали развиваться стремительно. То, что заряженный против меня рефери досчитает до 10 и к гадалке не ходи, и, несмотря на то, что я могу драться, тупо могут засчитать нокаут. Докажи потом, что я стоял на ногах уверенно. Вот и кончились, Толя, твои олимпийские надежды. Пока мозг анализировал и готовился к унынию, мое тренированное тело сделало сальто на месте. Я бы мог и назад сделать, но получилось вперед. Эффектный кувырок и отработка троечки в воздухе по приземлению не оставили рефери никаких причин засудить меня. При счете 8 он нехотя разрешил продолжить бой. Бычок рванулся ко мне, но я шансов больше давать не намерен. Пытаюсь жестко доминировать, не экономя силы, так как понимаю, по судейским запискам я проиграю однозначно. Мне нужна чистая победа. Наконец, в конце раунда, проведя молниеносный левый крюк в голову, я отшвырнул американца к канатам. Рухнувший на ринг Кеннет, к его чести, сделал несколько попыток встать, но не смог. «Прости, парень, я никогда не стремился к жестокости и не против был поиграть в размен ударов, но меня просто заставили избить тебя, чтобы доказать, что я лучше. Поздравления от тренеров, и на пути в раздевалку меня заловил Ян Севелин. Поздравляю с выходом в полуфинал, у тебя большие шансы на медаль. В боксе бронзу дают обоим полуфиналистам, так что шансы стопроцентные. Это тебе не футбол». Подколол я члена делегации Великобритании по боксу. «О, тогда уже молодец, но я не за этим. Сегодня зайду к тебе в номер после ужина, будь один». Пожимаю плечами, мне собственно все равно, я сижу по вечерам у себя, и не из-за страха перед влюбленным корейским матча, просто у меня есть цели распылять энергию на другое не хочу. Никаких прогулок по магазинам, никаких развлечений. Спорт, спорт, спорт. Мой соперник на завтра, а, да, наши бои завтра, француз Лоран Будуани, еще один ноунейм для меня. Другую полуфинальную пару составит кенийец Роберт Ван Гила и знакомый мне поляк Ян Дыдок. Вот бы мне с ним в финале встретиться и взять реванш за мое поражение в Ленинграде. После ужина, на котором не было Юны, ко мне в номер, как и обещал, заявился Ян. Вид у моего, считай, компаньона был загадочно торжественный. «Я понял, Толя, что надо открывать в Советском Союзе», — заявил тот и, не дождавшись моей реакции, немного разочарованно раскрыл карты. «Я организую коммерческий банк». «Банк, а что, у нас разрешено уже?» Реально удивился я. «Да, в конце августа открылся». Ян заглянул в небольшой кожаный блокнотик в Казахской ССР под названием «Союзбанк». У него лицензия номер 1 от Газбанка СССР. Через несколько дней в Ленинграде создали еще один банк. Севелин опять заглянул в шпаргалку. «Кооперативный банк «Патент». У него лицензия номер 2. А ну, дай». Бесцеремонно вырываю шпаргалку я у дядьки. Бог ты мой, началось. У Яна совершенно свежая информация о 8 коммерческих банках, причем последний получил лицензию позавчера всего. 3. Московский кооперативный банк Москабанк 29 августа. 4. Алма-Атинский центральный кооперативный банк Центробанк 19 сентября. 5. Московский кооперативный банк Кредит Москва 21 сентября. 6. Казань. Кооперативный банк Полисервис банк. 7. Эстонская ССР Тартусский коммерческий банк. 8. Латвийский коммерческий инновационный банк. 3 последних имеют дату лицензии 26 сентября. Я знал, что уже можно, ведь создание банков на коммерческой основе было разрешено законом о кооперации в СССР, принятым 26 мая 1988 года. При этом устав кооперативного банка должен быть зарегистрирован в Государственном банке СССР. Но то, что в нашей стране отреагируют на это так быстро, для меня стало неожиданностью. Как только открыли дверку, банки стали создаваться один за одним. «Неплохо», – признал я. «А чем заниматься будете? Для начала нашу фабрику деревянных изделий надо финансировать, потом кредиты, разумеется, под залог или гарантии правительства. Вклады будем принимать, оказывать помощь в расчетах разным коммерческим структурам, клиринг, фальшивые авиза». Пробормотал по-русски я, ибо вспомнил мошенническую схему обналичивания денег с помощью пустышек. Также припомнилась знаменитая «Мы пишем бумажку, она идет в банк, получаем 2 грузовика наличных и везем их прямо домой, в Грозный». «А я вам зачем?» – любопытствую я. «Нам нужно открыть банк, с этим можем справиться сами, но как и с кем можно работать, я лично не знаю. Да, можно нанять советских спецов, но где гарантия, что нас не обманут? Зная о твоих связях в КПСС и правительстве, я предлагаю тебе должность в банке. С зарплатой договоримся. Ты спросишь, зачем мы тебе? У нас есть деньги, которые мы можем пустить, например, на кредиты, у тебя кэша нет. Ну, положим, я не всесилен, и в правительстве у меня никого знакомых нет. КПСС, ты имеешь в виду нашего первого секретаря в крае и министра МВД Власова, уточнил я, ведь про Юкасову я Яну не рассказывал. Через неделю Власов будет на посту. Черт, Ян опять заглянул в блокнотик председателя Совета Министров РСФСР. Уже все решено. Глава 14. Что? Почему? Яну удалось удивить меня. У меня нет информации о деталях, отмазался тот. Значит, Власова двигают по административной линии. Интересное дело. Предсовмина РСФСР это повышение, и откуда у Яна такая информация? В принципе, я многое могу сделать для его банка, но не как человек со связями, а как попаданец, понимающий основные тенденции экономики, и мировой, и советской. Знаю, какие предприятия останутся на плаву, знаю, какие разорятся. Да, я помню не все, но это лучше, чем тыкаться наугад. Например, стоит ли давать кредит Красноярскому заводу телевизоров? Да не дай Боже, скоро от него руины останутся. А вот тот же Красноярский завод «Бирюса» и в будущем будет выпускать холодильники, то есть выживет. Ян от меня ожидает, конечно, не этого, но ему же не шашечки нужны, а ехать. Плюс поддержка на самом верху новому банку точно не помешает, а у предсовмина есть полная власть на территории республики. Это, считай, самая влиятельная должность. Сменит мой покровитель Воротникова, который та еще глыба, но лет ему уже много, вроде больше 70. А введение Совета Министров, например, контроль за соблюдением законности и помилования, выборы, руководство деятельности местных советов народных депутатов и многое другое. Так что, Толя, Севелин уже научился мое имя выговаривать без акцента. Я в деле, решаюсь я. Что по срокам открытия банка? Какой уставной капитал? Где филиалы? Начал задавать вопросы англичанину. По срокам хотим в этом году, до конца года точно успеем. По капиталу для начала будем финансировать свой завод в Архангельске. Разумеется, все оборудование привезем сами в счет своей доли, но есть текущие платежи, налоги, зарплата, пока не начнут идти доходы от продукции. Мы рассчитываем на 5 миллионов рублей, еще в миллион встанет пятиэтажный дом в рабочем поселке. Курс доллара ты знаешь, он грабительский, поэтому часть зарплаты и оплаты за дом будет товаром, который мы планируем ввозить уже как для совместного предприятия. Там есть своя команда, Толя, тебе не нужно будет тратить силы и время. По остальным проектам пока идут расчеты. Филиалы, а зачем они? Например, если будет филиал в Красноярске, я смогу часть денег от различных предприятий загнать к вам на счета, и валюты нужно будет меньше. Это, конечно, хорошо, но ваш город закрытый для иностранцев, как и вообще весь край. Не весь, например, Хакасская автономная область нет, парирую я. Можно открыть филиал в Абакане. Это решаемо, и мысль насчет счетов предприятий мне очень нравится. Просидели только до 10, обсуждая детали. У меня бой завтра, и режим нарушать не хочу. Утром собираемся в спорткомплекс. Небольшой ЧП куда-то подевался Копцев, все уж в автобусе, а его нет. Времени до начала состязаний еще много, ехать тут недалеко, и все сидят и дисциплинированно ждут. Я даже задремал, видимо, так как проснулся от толчка потерявшегося было начальника. Вставай, приехали. Ну и нервы у тебя, Штыба. У тебя бой в полуфинале Олимпиады, а ты дрыхнешь, как барсук, подивился он. Все поединки полуфинала проходят в один день, и у кого-то было по 2 дня отдыха, а у кого-то по 1. Первым на ринг вышел Скрябин и вчистую проиграл корейцу. Тимофей, может, и не заслуживал итоговый 5-0 не в его пользу, но показалось, что уступил по делу. Затем в категории до 54 кг нас огорчил Витька, проиграв колумбийцу Хорхе Ильесер Хулиа со счетом 3-2, и тоже, как по мне, по делу. Видимо, позавчерашняя нервотрепка сказалась на кондициях моего друга. Ну и Хулиа этот, насколько я помню, будет чемпионом мира среди профессионалов по версии ВБО. Бокс в будущем я смотрел регулярно. Тренеры после 2 поражений в полуфинале расстроились, и настроение в нашей делегации царило не праздничное. Но бои шли один за одним, и времени рефлексировать не было. Настал черед Сзю, его соперником оказался член сборной США Эллис Ромаллис. Бой Костя начал в своем агрессивном стиле, бил и попадал. Если бы не мышиный вес и, соответственно, слабая сила удара, может бы и нокаутировал соперника, а так победа по очкам 5-0. Все приободрились, а выступающий передо мной Яновский поднял настроение советской делегации и еще больше победил Райнера Гиса из ФРГ, да еще нокаутом в 1-м раунде. Я этого не видел, мой бой был после Славкинова. Вернее, через 1, в 1-м полуфинале нашего веса кениец Роберт Вангил одолел моего обидчика Яна Дыдака. Поляка сняли из-за травмы в 1-м же раунде. Наконец, мой выход. Настроение деловитое, я и в самом деле не волнуюсь. Видел я 2 боя француза Лорана Будуани, моего нынешнего соперника, и остался не впечатлен. Корейца, вообще никакого, на мой взгляд, тот победил со счетом 3-2, а венгра хоть и победил 4-1, но побывал в этом поединке в нокдауне. Правда, мой соперник провел на 1 бой меньше, ему больше повезло с жеребьевкой. Как оказалось, французский тренерский штаб подошел ко мне со всем почтением, может, потому что буду они их последняя надежда, других медалистов у них не будет. Но изучили они меня неплохо, мои наигранные связки встречали хорошо продуманную защиту и контратаку соперника. С техническим разнообразием у меня слабовато, это я сам знаю. Ну, например, мой джеб-кросс-хук передней рукой в голову не прошел за 1-й раунд ни разу, более того, после 1-го кросса я с трудом уклонился от контратаки француза, как и наигранный хук с передней руки в туловище. При этом ни разу Будуани рук не поднял, позволяя мне пощупать его печень. Грамотно отходил вправо. Толя, надо темп взвинтить, толком ни разу не попал по нему, недовольно бурчит старший тренер. Это совпало с моими намерениями, и во 2-м раунде я иду вперед как танк. Вместо излюбленной работы на дальней дистанции сближаюсь, стараясь достать верткого француза, и мне это пару раз удается. Моя активность не могла не понравиться зрителям, и зал болеет в основном за меня, встречая одобрительным гулом каждый мой успех. Мы оба подустали, но темп я снижать не намерен. Толя, надо еще прибавить, он сдохнет скоро. Опять мое мнение и мнение тренера совпадают, но в 3-м раунде нарываюсь на прямой в челюсть, как противник нашел дырочку в перчатках. Я, конечно, успел отклонить голову назад, но и тот удар, что прилетел, пошатнул меня. Еще по ходу и губу мне разбили, судя по вкусу крови во рту. Хорошо, хоть рефери счет не открыл, подумал я и тут же, получив еще один удар, уже менее сильный, услышал брек и отсчет. Так дела не делаются, я нормально себя чувствую. Со злости опять прыгаю сальто на месте, и зрители уже орут от эмоций. Рефери нехотя дает команду бокс. Но француз успел чуток передохнуть за это время, а он устал, я вижу, дышит тяжело, а значит, надо идти вперед. Рвусь в бой и, пробивая защиту, методично удар за ударом вколачиваю в Буду они всю свою силу и спортивную злость. У меня открылось второе дыхание, а мой соперник сдулся совсем, и вскоре улетел на канвас в нокдаун от моего апперкота в челюсть. Вскакивает, его ведет, но рефери при счет 8 разрешает боксеру продолжить бой. Я же зашибу парня сейчас, но жалеть никого не буду, меня бы кто пожалел. Буду они виснет на мне в клинче, а рефери, козлина, наш захват не разрывает. Ну, ничего страшного, француз получает удар еще и по печени и не падает лишь потому, что облокотился на канат. Опять открывается счет, и опять разрешают сопернику драться. Лоран закрывается перчатками, получает удар, и, гонг, завершился мой полуфинал. Как по мне, я победил без вопросов, чего стоят два нокдауна в последнем раунде. Но у канадского судьи свое мнение, слава богу, только у него одного. Я одерживаю победу по очкам 4-1. Под поздравления от тренеров меня сразу осматривает наш врач. Лезет в рот тампоном, проверяя как там, капа спасла, конечно, язык не откусил. Дальше Шановозов без борьбы становится финалистом, его соперник Югослав Домиршкара получил серьезную травму. Ну, и наш последний представитель Сашка Мирошниченко проиграл, как говорится, в одну калитку Риддикубау, что вызвало недовольство в нашем тренерском штабе, ведь Саша побеждал уже этого Риддика. Но я-то знал, какой величины звезда бокса передо мной. В международный зал боксерской славы кого попало не берут. Второй полуфинал был интереснее, там дрался еще один боксер, который попадет в этот зал, Леннокс Льюис, кого он в будущем только не побеждал, и Кличко, и Тайсона, и Туи, и Холифилда. Но после этой Олимпиады с Риддиком больше не встречался. Даже смешной случай будет, Бау демонстративно выкинет пояс WBC в мусорное ведро, только чтобы не выходить на ринг с Льюисом, после чего навсегда будет вычеркнут из списков этой организации. Но это еще предстоит. А вот замечательный финал Леннокс Льюис против Риддика Бау я обязательно посмотрю, и вам советую. Тем более, у нас бои в разные дни. Мне с Вангилой драться 1 октября, а бой тяжеловесов состоится 2. Да, самое главное боксерских финалов, с участием советских спортсменов, будет 4. Ну, и 2 октября пройдет еще одно знаменательное событие этой Олимпиады. Это я про футбольный финал, где СССР встретится с Бразилией, а 1 баскетбольный финал СССР-Югославия. Билетов, разумеется, у меня нет. Молодцы ребята, реально молодцы, слышим голос Маматова. Толя, за тебя персонально болел, такая заруба шла. Показал свой сибирский характер. Надо вас как-то поощрить. Я не стал напоминать, что я с Ростовской области, а попросил. Если меня, то я бы на финал баскетбольного турнира сходил с удовольствием. Штыба, ты от скромности не умрешь. Смеются тренеры и парни-боксеры. А что, у меня есть лишний личный билет в лоджию организаторов. Хотел вот Вадима взять, но возьму тебя. Представляешь, Вадим Михайлович в тебя не верил. Неожиданно сообщает Маматов. А за выигранный финал, наверное, синхронисток наших захочешь посмотреть, черт. И как вот сказать теперь, что нафиг мне эти водоплавающие бабы не нужны. Мне бы на футбольный финал билет достать. Глава 15. Я бы еще на футбольный финал попасть хотел. Не каждый день наша сборная будет драть бразильскую. Все-таки высказал свою наглую просьбу я. А чего теряться? Если кто и может помочь с билетом, то это зам руководителя нашей делегации. И я оказался прав. Это хорошо, что ты веришь в нашу победу. Вот всем медалистам в качестве поощрения и разрешим посетить финал. Ну а тебя, Толя, за язык никто не тянул, поэтому ты только после победы в своем финале поедешь на этот матч, серьезно сказал Маматов, и народ зашумел, футбол у нас любили. Думаете, у парней было какое-то празднование после полуфиналов? А вот и нет. Праздник был только у меня, целовался с Юной. В комнату ко мне девушка не пошла, но поцелуйчик урвал. Причем помог мне с этим наш кореец. Костян, видя мою просветительскую деятельность, тайком обучил официантку еще паре слов. То я ей посручка. Радостно поприветствовала она меня за ужином. Так говорить нельзя. Кто тебя научил? Удивился я. Но, увидев насупленную морду Цзю, которая странным образом подергивалась, все стало ясно. Да и смех свой он, в конце концов, не сдержал. По-английски, как мог, объяснился с девушкой, сказав, что это плохие слова. Ну, и в качестве моральной компенсации меня поцеловали. На следующий день у всей сборной выходной, но тех, у кого завтра финал, а именно меня и Цзю, еще до завтрака вызвали в тренерскую. Сначала нам рассказывали про наших будущих соперников. Оба негры, только мой из Кении, а Костин соперник Джордж Скотт. Хоть и либерийского происхождения, но из Швеции. Кроме тренеров, тут был и печально известный Вадим Михайлович из отдела пропаганды, потерявший место в зрительном зале на финале по баскетболу. «Советский народ все как один», – заунывно начал он, накачивая нас политически. Мучил минут 40, но, в конце концов, идем на завтрак. Пропускать нельзя. Уже на подходе к столовой меня атаковал темноволосый смерч в виде какой-то смутно знакомой девушки. «Я тебя нашла», – кричит на английском и вешается мне на шею это чудо, прижимаясь своими округлостями. «Я тоже рад, но тут полно народу». Пытаюсь отстраниться от девушки и заодно понять, кто это, да мне плевать, ты же знаешь, хотя тут мой брат, но он меня не сдаст, черт, а вот и телохранители. Хакан, Комцумир, уже на немецком симпатичная и спортивная девушка подзывает парня лет 15, мой брат младший, а это тот самый боксер, которого я искала, Толя из Сибири, и тут до меня доходит, почему я ее не узнал 2 года назад, она была совершенно лысая, это Марта из Норвегии, вроде как принцесса, как я потом узнавал, ну, из королевской семьи точно. Мы сидели с ней рядом, когда летели из Дании. Я тогда еще мужественно помогал принимать роды у одной из пассажирок. А потом в столичном ресторане провели вечер с Власовым. Марта велосипедисткой летела в Москву как спортсменка. А лысая, сказала, что проспорила. Верю, кстати, в это, оторва она та еще мне чики-чики предлагала. Что бы это ни было, ну, и вряд ли блохи принцессу одолели. Марта, здравствуй, Хакан, дай краба. Показываю всем видом, что помню девушку и тоже рад встрече. Краба, не понял пацан, научил, конечно, по-пацански его здороваться. Рядом стоят 3 здоровенных мужика в штатском. Охрана, что ли? Неужели у Марты статус изменился? Тут замечаю Юну, с которой только-только начали мосты налаживаться. Она все это видит. Взволнованно прижимает руки к груди, и я понимаю, что место в ее юном сердечке потерял. Это Марта и Хакан, дети его королевского высочества кронпринца Норвегии, представляю я девушку тренерскому штабу, ну, и Костину. Хай, машет рукой братишка Марты, уловив свое имя. Вид у него восторженный, улыбается не как потомок суровых викингов, а как киноактер или продажный политик. А я тут с папой, но он в Пусан сейчас, он яхтсмен, радуется Марта, не отпуская моей шеи, еще и пританцовывая при этом. У папы уже есть бронза и золото чемпионата мира. Он участвует в Олимпиаде, удивился я. Нет, он на океанских яхтах соревнуется. А тут была сессия МОК, и Норвегия получила зимнюю Олимпиаду 94-го года. Почти кричит деваха. Толя, я тебя и твоих друзей официально приглашаю в Лиллехаммер. Лучшие места тебе гарантирую, и я буду твоим личным гидом. Ну, мы не будем мешать. Первым опомнился чиновник, и вид Вадима Михайловича порадовал меня офигеванием и безнадегой в глазах. Да я и сам офигел от своих вскрывшихся связей. Ацзю смотрит на меня с одобрением, но тоже деликатно уходит. Еще на прощании показал мне неприличный жест пальцами, намекая, когда он уже повзрослеет. Я на завтрак, ты подожди, а хочешь, со мной пойдем? Предлагаю я, хочу, тебя только выпусти из рук. И ты на 2 года пропадешь, задорно смеется Марта, это, никаких чики-чики, у меня завтра финал, хулигански шепчу ей в ухо, я поняла, завтра после финала, значит, мотает в согласии головой девушка, я же говорил оторва, за нашим столом Марта вызвала оживление и интерес парней, но на английском никто из них хорошо не говорит, а мне не надо переводчиком работать для других. Особое внимание вызывает троица мрачных дядек с непонятными надписями на бейджиках. Лишь Хакан ведет себя как ребенок. Он уже восхитился бицухой Мирошниченко, с любопытством оглядел корейских официанток, попытался поговорить с Цзю и теперь у окна разглядывал небольшое деревце в катке. Хакан, не сломай ничего, не оглядываясь, просит Марта. Опять, она смотрит только на меня, причем совершенно по-русски, поставив локоть на стол и оперевшись щекой на ладошку. Расставаться со мной девушка не хочет, но надо, у меня куча дел. Сказав Марте свой номер, иду к дяде Мише. Вернее, не к нему, а к массажисту по расписанию, у меня массаж. После нашей совместной драки меня там обслуживают по высшему разряду и вне очереди. В это время доктор осматривает Костину левую руку и, похоже, она ему не нравится. Умеренное нарушение разгибания пальца. Тебе бы, кроме лечения, полный покой, но финал. «Потерплю», — бурчит Костян. «Немеет, болит, хорошо, хоть отека нет», — не особо прислушивается к Костиному героизму дядя Миша. «А Костя герой, столько боев, считай, с травмой провел. Иду к себе в номер, сейчас свободное время. По пути замечаю Роя Джонса, и в голове припоминается, что у него в финале тупо украдут золото. Сразу начинаю троиться мысли, как это изменить, например, подойти и поспорить на 100 баксов, кто раньше соперника в нокаут отправит. Или так, как я Цзю злил, сказать ему что-нибудь обидное, а потом подумал, оно мне надо, ведь после такого скандала даже правила подсчета очков поменяют. Именно после этого инцидента в поединках боксеров-любителей вместо прежней карточной системы судейства будет введен электронный подсчет ударов, а так нет, и пострадавших от глупых записок будет больше. То есть, услуга у меня медвежья получится, если в целом для бокса рассматривать. Так что, извини, Рой, не будет у тебя золота. Костя напоминает мне, что по плану у нас, как у двух финалистов, сейчас физиопроцедуры, бассейн, не возбраняется и сауна. Она уже зарезервирована через 1:20. Вообще, весь день расписан почти по минутам, и времени подумать о Марте мало. Я рад за Норвегию, которой дали Олимпиаду, но с чего ради искать меня? Да, неплохо мы провели тогда время, но отношения не завязали. С другой стороны, насколько я понимаю женщин, она мне рада искренне. Немного прояснилась ситуация на ужине. Это знакомая, второй матч твой смотрела вчера, сказал бывший главный тренер сборной Лавров. Может, она бокс любит, попытался оправдаться, хоть и не виноват ни в чем, я, кулачки сжимала, прыгала, когда ты выиграл, я заметил, на других так не реагировала. Что еще ей надо было сделать, чтобы ты поверил, усмехнулся тренер. Что-что, майку задрать, например, шучу, пуританская Корея этого не оценит. Марта после ужина меня все же навестила, хотя я и намекал девушке, что не надо этого делать. Тут-то все и прояснилось. Я тебя увидела еще неделю назад, но не узнала, а потом попала на бокс и вспомнила, кто ты. Не обиделся? Да я сам в первый момент не понял, кто ты такая. Ты же тогда лысая была. Точно. Астрид, зараза, заставила волосы сбрить. Хохочет Марта. Я из-за нее и приехала. И как она выступила? Стало интересно мне. Она на групповой гонке 35-е место заняла, но не расстроилась. Мы же тусить сюда приехали, но у корейцев все так скучно. Вот у нас дома. Ты когда ко мне приедешь? Приеду как-нибудь, обещаю я, стараясь не касаться Марты, а это трудно. Лежим на моей кровати. Одна стройная нога на моем бедре, а голова на груди. Но мысли мои не о сексе, думаю я, как бы выгнать, не обидев, девушку. Она приперлась с двумя охранниками, которые, заглянув в номер, стоят сейчас около моей двери, вызывая недоумение мимо проходящих. Палит меня жестко. Только собрался с силами, смотрю, а Марта спит. Да шут с ним, расслабился и я, уснув. Проснулись уже затемно. Марта, явно смущаясь, засобиралась домой, сказав, что завтра постарается прийти, поболеть за меня, но не обещает, потому что папа просил выполнить ее какое-то поручение. Выглядываю в коридор, провожая гостью. Охранников по-прежнему двое, но другие. А чего ее охраняют? Там даже премьер-министр на работу на велике ездит без охраны. Приходит запоздалая мысль, но охота спать. Утром я в порядке, Сзю тоже. Я знаю, что он немного травмирован, но верю в своего друга. Собранные едем на финал. Первое золото олимпийского турнира по боксу у болгар именитый Ивайло Маринов не оставил шансов американцу. Но у США второе золото в весе до 54 кг Кенни Демакин не победил колумбийца, обидчика Артемьева. И вот на ринг вышел боксер, представляющий СССР. Глава 16. Костя к бою готов, и если бы не его травма. Но я помог парню немного тейпированием. Это заблуждение, что такая защита рук в СССР не применялась. Лично я свои руки учился защищать по книге Романенко «Бокс», года так 75-го выпуска, на украинском языке, кстати. Но широко это действительно не использовалось. Я буквально заставил дядю Мишу защитить бинтами Костины руки. «Ты знаешь, увереннее себя чувствую с этой обмоткой», — признался Цзю мне перед боем. «Я доволен, не зря старался», — вытаскивал резиночки из эластичных бинтов. «Ну, и орать не буду, болея за друга. Сижу в раздевалке, готовлюсь мой бой сразу за Костиным. А ведь в прошлой жизни у меня была неплохая библиотека книг о боксе. Например, было редкое, почти уникальное издание под общей редакцией Перельмана «Тактика бокса», Еще, по-моему, сталинских времен издания. Уходы с контратакой и опережения по этой книге изучал. А уж психологические особенности ведения боя стали для меня, молодого пацана, в то время настоящим открытием. Многое переосмыслил, стал планировать тактику до боя, оценивал боксеров-соперников не только по физике и технике, а и по манере вести бой и темпераменту. Поэтому в своей области я стал доминировать довольно рано, получив первый разряд. Все соперники были изучены, чего не скажешь про бойцов, которые мне попадались на межобластных соревнованиях. Но и там даже во время боя я вносил корректировки в свой план. Здесь же, в теле штыбы, меня считают выносливым боксером-панчером, который может отпахать дюжину раундов подряд. Ну и ногами, этого нельзя не заметить, я работаю прилично. Но сейчас в этом теле еще и вдумчивый мозг, который анализирует в бою все детали нон-стоп. Штыба, на выход. Давай, парень, не подведи. Вывел меня из задумчивости Лавров. А как там Костя? Запоздало спохватился я. Раз меня позвали, значит, бой моего друга завершен. А я знаю, сейчас объявит. Топай давай, невежливо пихает тренер меня в спину. Со счетом 3-2 победил боксер в красном углу Константин Цзю, Советский Союз. Эти приятные уху слова я услышал, уже заходя в беснующийся зал бокса. Мой друг орал и прыгал на ринге, а значит, ничего себе не покалечил в бою. Кольнуло чувство зависти, но я его задавил. Оглядев мельком зал, Марты я не увидел. Жаль, дополнительный стимул к победе мне бы не помешал сейчас. Но она говорила про какие-то дела в МОК, которые ей поручил отец. Махнув Костину, выхожу на ринг. Нас объявили, проверили руки и прочее. Все как в тумане, передо мной только ринг, мой соперник и рефери. Fucking shit. Приветствует меня чернокожий боксер. И вот зачем я на их гребаную Анжелу Дивиз деньги сдавал? Никакой благодарности от чернокожих не дождаться. Хотя мой соперник из Кении, и есть ли там коммунисты, я не знаю. Вешайся. Я немногословен и более интеллигентен в высказываниях. Звучит команда к началу поединка, и моя первая связка приводит к нокдауну соперника. Я на рывке, или скачке, приблизился к противнику и, почувствовав, что мой первый прямой прошел, докрутил связку боковой и апперкот. Брэк. Ван Гил растерян, но встал сразу. Бой продолжать не разрешают. Рефери обнаружил, что на ринге мокро. Верю. Что-то уж неожиданно мой первый же удар прошел. Показалось, что боксер поскользнулся. Роберт что-то кричит мне, но я повернулся к нему спиной, незачем палить психическую энергию. Невысокий, всего 175 сантиметров роста, Роберт перед продолжением поединка выглядел как сгусток энергии. Он прыгал, мотал башкой, размахивал руками и всячески показывал, что по черной морде получил совершенно случайно, а вообще он меня сейчас по стенке размажет. Размажет не размажет, но от нокдауна он отошел, и бой продолжился уже в равном обмене ударами. Постепенно я понимал, в каком стиле планирует провести бой соперник. Он резал углы, стараясь загнать меня, если не в них, то к канатам. Но Ван Гила не слышал нашей русской мудрости. Я медведя поймал. Так тащи его сюда. Не идет. Так иди сам. Не пускает. Залез я в угол, потерпел немного от весомых плюх и стал клинчивать, постепенно разворачиваясь на 180 градусов. И пока рефери не разорвал захват, резко увеличив дистанцию с ближней на среднюю, начал обстреливать Роберта, который уже сам очутился в углу. А вот, не рой яму другому. Кенийца спас перерыв. Все же пару раз по печени я ему ощутимо заехал, и из угла бы он так просто от меня не ушел. Штыба, ты зверюга. Слышь, зрители орут, сообщил первым делом Копцев в перерыве. Ша-ша Штыба, USSA, вопил зал. Мой бокс им понравился. А во втором раунде начался грязный бокс со стороны соперника. Я пытался работать на средней дистанции. Мой соперник же лез в ближний бой, и в какой-то момент ударил меня ниже пояса. Судья заметил это и сделал предупреждение кенийцу, уснай пока. Но этот черт не унялся и ударил еще ниже и еще сильнее. Благо, рост позволял ему работать по этому уровню. 10 сантиметров разница у нас. Я чуть не упал на канвас. Рефери опять сработал правильно, он снял очко с Роберта и дал мне 2 минуты на восстановление. Как же мне было хреново, но надо держать удар. Команда бокс, и я, методично работая по разным уровням, многоударными комбинациями зажал Ван Гилу у канатов, разбив тому нос. Опять пауза, соперника могут снять из-за травмы, но до конца раунда немного, и, поколебавшись, кенийцу врач разрешил продолжить бой. Добить не удалось, Противник повис на мне и висел так до самого гонга. Неплохо, Толя. Он ничего сделать тебе не может. Вперед сильно не лезь, ведешь прилично. Сквозь гул беснующегося зала слышу голос Копцева. Да, третий раунд для Вангилы последний шанс на победу. Но для этого ему нужна победа нокаутом. Я ведь веду прилично после двух раундов, а с него и очко сняли еще, то есть у него уже 59, а не 60 баллов в судейских записках. Я сразу хорошо встряхнул соперника правым навстречу, но пыла ему не охладил. Начинаю сушить бой, уже сам обнимая коротышку. Внезапно моя голова отлетает в сторону от апперкота. Вот нахрена я встал около соперника, будь это кто-то иной, кто не держит удар, как Штыба, голову бы сейчас искали где-то на парковке рядом с ареной. Я зажмурился, и ноги сами понесли меня в угол. Роберт, обрушившийся на меня всей своей мощью, быстро начал выдыхаться, я же заклинчивал его, и момент был упущен. Корейцы орут от восторга, зрелище им нравится. А кинеец в последние 30 секунд боя совсем сдох. Да, вот так вот, удивительно, но сдох физически. Хотя, чем славятся африканские атлеты? Правильно, двужильностью. Но бегунов по голове не бьют. А Вангилу я лупил, не жалея апперкот. Правый крюк, опять апперкот. И мой соперник, широко раскинув руки, без сознания рухнул на пол. Можно и не считать, к поверженному боксеру сразу же выскочил доктор. Крики, поздравления, меня обнимают товарищи по сборной. Жаль, Марта не видела. А нет, видела. Она с каким-то статным и не старым еще мужиком стоит на трибуне и машет мне рукой. Скорее всего, отец. Роберт Вангила, серебряный призер Олимпиады, наконец, встал на ноги и поплелся ко мне. Что ж, поприветствую его. Мы даже обнялись для фоторепортеров. Но улыбаться я не стал, памятуя о том, что в глазах европейцев моя улыбка выглядит диким оскалом. Толя, это было великолепно. Я так кричала. Искренне радуется норвежка и знакомит меня с отцом. Делаю вид, что не знаю, что тот кран-принц, и крепко жму руку. А вот не так просто даже боксеру передавить в рукопожатие яхтсмена. Приветствую и брата Марты, Хакана, которого сразу и не заметил. Не было же тебя, я смотрел перед боем, улыбаюсь девушке. Успели к самому началу. Было интервью для прессы по поводу нашей будущей Олимпиады, ответила Марта. Поздравляю с победой, дочь, нам пора идти, торопит ее отец, и они уходят. А я досматриваю поединки. Финал Олимпиады — это вам не хухры-мухры. Сегодня, кроме нас с Цзю, золото завоевал болгарин Иван Маринов. Простите, не Иван, а Ивайло, двукратный чемпион Европы, чемпион мира и бронзовый медалист Олимпийских игр в Москве. В весе до 54 кг победил американец, опять же болгарина. И сейчас, не менее знаменитому, чем Маринов, к дровскому спортсмену Генри Маски поднимают руку. Еще один бой пока идет, но там все ясно, знаменитый в будущем реймерсер втопчет в пыль корейца. Я, кстати, Рея тоже вживую смотрел в той жизни. Толя, тебя зовет руководство, отвлек меня Копцев. Не дали мне таки досмотреть финалы. Топаю в раздевалку и вижу довольную физиономию Вадима Михайловича и озабоченную Грамова. Грамов — это председатель НОК и глава делегации СССР на Олимпиаде. А еще он председатель Госкомитета СССР по физкультуре и спорту. А еще он был против поездки в Лос-Анджелес на Олимпийские игры 1984 года. Знаю и еще кое-что он со Ставрополя, со всеми вытекающими. Штыба, расскажи, какие дела у тебя с норвежцами? С порога спросил Марат Владимирович. А вы меня не поздравить позвали? Ляпнул я. Черт, вот куда меня несет, зачем контры сразу начинать? Извините, вырвалось, говорю оторопевшему функционеру. Марта велосипедистка, познакомились в Москве, она к нам на соревнования приезжала, а папа ее вроде бы яхтсмен. Да, точно яхтсмен. Марта сказала, он бронзовый финалист и чемпион мира в каком-то океанском классе. И про то, что они из королевской семьи, ты не знаешь, кривя губы, спросил Грамов. Краем уха слышал. Имеет значение, Марту я видел пару раз всего и то 2 года назад, отца ее в первый раз вижу. Хотя что-то Власов мне про нее рассказывал, уже не помню что. Кто говорил? Власов, это Александр Владимирович, или ты про кого? Замешкался с вопросом Грамов. Он не в курсе моих связей, не сказали или ему плевать. Ну, мы в ресторан ходили вместе тогда, я, он и Марта. Я чемпионат Европы выиграл, вот и пошли отметить. Точно. Там в Арагве еще Атарьев Тихиевич был. О, я вам сейчас такое расскажу, якобы возбудился я. Рассказываю про то, как цирковой факир выпил 5 бутылок коньяка и не умер. Погоди, Толя, Власов, Черкезия, шведские принцы и прочие. Голова кругом идет, совершенно искренне жалуется Грамов. Так норвежские же. Поднимаю палец я. Глава 17. Норвежские. Да пусть будут. Кстати, ты ведь прав. Поздравить тебя и этого второго нашего хочу. Где второй? Грозно вопрошает Грамов. Под царские очи тащит моего ничего не понимающего друга. Но тот не спорит, да и вообще не отошел еще от осознания, что завоевал золото Олимпиады. Вот кому хорошо. А я стою и ломай голову, меня отругали или похвалили за связь с кронпринцем. Худенький какой. Ничего, сейчас можно вес не держать, разглядывает Грамов Цзю. Что там у нас по турнирам в следующем году? Чемпионат страны во Фрунзе, быстро ответил стоящий рядом Копцев. Да это они выиграют. Я про международные. Чемпионат мира когда? Поморщился чиновник. Чемпионат мира у нас в Москве будет в сентябре, но до этого пройдет чемпионат Европы в Афинах, в мае-июне. Копцев все знает. Вот, чтобы или там золото было. Задача понятна? Да, ответил я. Так точно. Выпендрился бравый солдат Сзю. Ну, а это вам, ребятки, для затравки. Грамов взял по пухлому конвертику из рук Вадима Михайловича. Любопытный Костя попытался сразу же сунуть туда нос, мол, сколько дали. Но мой локоть в его бочину отвлек друга от этого, прямо-таки скажем, не очень красивого поступка. До обеда успел позвонить домой и поговорить с бабулей. Она сначала не поняла, что я там выиграл, а потом порадовалась, хотя, может, так и не поняла до конца. Кроме меня, позвонить разрешили Витьке и Цзю. После обеда нас вывезли в Сеул, разумеется, кроме Яновского и Шановозова. У тех завтра бои. Почти всем деньги выдали, но разные суммы, в зависимости от выигранных боев. Артемьеву за бронзу дали 4000 баксов, а нам с Костей по 6. Ну и рубли, сказали, дома дадут, как обещали. Половина суммы была в местной валюте, вторая в долларах, но их тоже можно поменять будет при желании. Еще вручили суточные, вторую часть, из расчета 3,5 доллара за сутки. Немного, но кое-что. Едем для начала в местный исторический музей. Автобус комфортабельный, умеют иностранцы машины делать. Черная кожа кресел, которые плавно меняют положение, смотрится стильно, сверху меня обдувает ветерок, еще и в салоне кондиционер имеется. Ехать нам от Олимпийской деревни недалеко. В музее было красиво, необычно, но всем не терпелось поскорее отовариться в местных магазинах. Подъехали к какому-то торговому центру, и, шепнув пару слов на ухо водителю, сопровождающий в штатском объявил: «Стоянка 1 час, сейчас все за мной». Народ загудел, нас ведь из отеля почти не выпускали. Опасались, что могут мстить за сбитый корейский Боинг, дай бог памяти, году так в 83-м, еще до моего попадания в это тело. Но кому мы нахрен нужны были? Нам еще и подарочки разные приносили местные фирмы, по мелочи. Наушники, например, или сковородки тефлоновые, для всех невиданный пока в Союзе товар. Сковородки почти и не взял никто, я только Витьку и Костю заставил это сделать, объяснив все плюсы и минусы такой посуды. Для мам само-то в подарок, но тащить сковороду из-за границы нашим пацанам показалось диким, и так нагружены будут. Те сковородки, которые не разобрали, я все забрал себе. Сейчас у меня 7 сковородок в сумке, плюс 2 свои, и, чую, надо еще покупать один чемодан. В деревне продают разные, в том числе на колесиках, присмотрел уже. Вообще, обещали еще и видики, и магнитолы для машины, но пока не дали. А привел нас к Пшник на склад радиотехники Дайва, где нас уже ждали. Для советских спортсменов была персональная скидка в 75%. Офигеть. Но судя по наличию фоторепортеров, это рекламная акция. Парни разбрелись по складу. Видики и магнитолы, наверное, можно не брать. Их привезут завтра после обеда для каждого и бесплатно. Но и без этого глаза разбегаются. В торговый зал зашла еще одна группа корейцев. Наш переводчик, пошептавшись с ними, объявил: корейская фирма Daewoo Motors предлагает посмотреть их технику автомобили. Тут взволновались все. Только надо брать сегодня или завтра, доставка нашим теплоходам, а там крепить их надо еще, да и до Пусана везти, добавил переводчик. Ну и денег хватит только победителям и, может, призерам. Сейчас, ага, наши уже и икру, и водку продали, и фотоаппараты всякие с часами. Фарцуют все, есть у парней валюта. Что приятно, и Артемьев, и Цзю смотрит на меня, желая выслушать мое мнение. сервиса нет, запчастей нет. Если сломается, что делать будете? Сразу обозначаю узкие места владения импортной автотехникой я. Думаешь, они ломаются? Фыркает Артемьев. Даже если нет, может, например, авария какая-нибудь случится. Вопрос тот же, где запчасти возьмешь? Проще нашу взять. Тем более, обещали талоны, да и цену узнать надо, а цена оказалась хорошая. За пятидверную модель Лиман спросили меньше $4000, к тому же, я так понял, это без скидки еще. Журнал видел в отеле, там Ренаут какой-то стоил 5600, Хонду Цивик всего за 4600 продают, а Субару вообще 3000 с копейками стоит. Не согласился с моей оценкой Костя, но тут, что хорошо, может доставка будет бесплатная. Не найдя желающих прямо сейчас сделать покупку, корейский автоменеджер ушел, а мы продолжили шариться по складу. Я приобрел проектор для своего видеосалона и игровую консоль ZenMix. Купил в подарок, сам играть не собираюсь. Кроме десятка картриджей, взял и подключаемый дисковод. И уже почти полноценный компьютер получился. На обратном пути наш автобус стал похож на этот самый склад, после того, как его забили коробками с телевизорами, магнитофонами, даже видиками, несмотря на то, что нам обещали их в подарок. В ушах спортсменов наушники от новеньких плееров, а дядя Миша даже стиралку умудрился купить. Хоть и небольшая, но тащили втроем ее. Зато стиралка-автомат, а вечером у меня баскетбольный матч. Все переживал, что про меня забудут, но Маматов слово сдержал, и за мной прислали человека. В полуфинале наша сборная разнесла американцев, сегодня играем с югами, они фавориты по сравнению с нами, к тому же на старте мы им проиграли в отборке. У нас с Маматовым была отдельная ложа, отделенная от общего зала со зрителями. Важные люди, что сидели там, поглядывали на меня недоуменно, мол, что за фрукт. Я выдал свою самую дружелюбную улыбку. Действует. Рожи свои капиталистические отвернули. Начало матча для нашей сборной было тяжелым. При счете 12-24 в пользу югославов, я уж было подумал, что раздавил какую-нибудь нужную для победы бабочку, но вскоре ребята исправились. Солировали в команде, конечно, прибалты Сабанис и Марчуленис. Нервной концовки не было, наша сборная победила плюс 13. Маматов, довольный результатом, сказал, что у меня счастливый глаз, и что завтра я еще и нашим футболистам помогу. «Идем, поздравим ребят», – предложил он. «Я поздравляю в числе других, и, что приятно, парни меня узнали. Они, оказывается, настраивались на свой матч, смотря мой и Костин финалы. Ну, ты зверь, интересно, кто сильнее, ты или Сабанис?» Подколол меня Гомельский. «Можно проверить», — дипломатично сказал я, намекая на армрестлинг. «Ага, он мяч возьмет, а ты перчатки оденешь», — выдал кто-то из ребят, вызвав всеобщий смех. «Мячом, знаешь, тоже можно так припечатать», — вставил Маматов, желая влиться в коллектив. «Его мячом не убить. Мы финал с негром сегодня видели. Там штыби так по головенке прилетело, и что, он только злее стал?» Пробасил Сабанис и тут же польстил Маматову. «Вот если бы вы свою винтовку взяли. Ну да, против биатлониста никто не устоит. Ни борцы, ни боксеры. Поддерживаю комплимент я. В раздевалке шампанское льется рекой. Хомичус под смех ребят сбривает шикарные усы, наверняка предмет гордости. Он загадал накануне, что если команда выиграет, то побреется. А вот Тараканов повел себя не по-пацански, обещал постричься налысо, а сейчас дал заднюю. Мне жена не простит, коряво отмазался он. Хитрее всех поступил Римас Куртинайтис. Римас был в завязке уже 2 года, но уверил всех, что если станет чемпионом, то бутылку джина обязательно выпьет. Бутылка, сказали, уже ждет его в номере отеля. Что ж, едем. Так тут литр. Озабоченно чешет голову Куртинайтис. Я же коньки отброшу. Пришлось спасать олимпийского чемпиона. Слава богу, его новый знакомый, то есть я, уже не нуждался в поддержании спортивной формы. Уговорили мы литр 40-градусного импортного напитка. Я научил новых приятелей пить его с тоником и льдом. Пришел в себя уже вечером. Рядом спит абсолютно лысый Тараканов, причем уже давно. Он, как отрубился, сразу подвергся насилию с моей стороны. Нет, я его не бил, только побрил налысо. А чё? Слово свое надо держать. Пацан сказал, пацан сделал. Черт, меня же Марта ждет, наверное. Бросаю компашку баскетболистов и дую в свой номер этажом ниже. На лестнице встречаю свою принцесску. Она одна и без охраны. Я уже 20 минут стою, и через 40 минут за мной приедут», — шепнула она, обнимая за шею. «Времени мало, но будем успевать. Чики-чики». И я потащил норвежскую красавицу за собой в номер. Эти чики-чики задрали меня. Снизу, похоже, живет какой-то половой гигант или роскошная шлюха. Но звуки секса там каждую ночь. Я даже затычки пробовал вставлять в уши. Теперь моя очередь мучить соседей. Но хорошего оказалось мало, и через час я уже спал в одиночестве. Утром едем на финалы второго дня. Я на удивление бодрый и здоровый, даже позавтракал с аппетитом, но от помятого и лысого, как бильярдный шар, Тараканова все же спрятался за колонной в зале. Хотя, может, и не запомнил никто, чья идея была его побрить. Автобус отправили за футболистами, слышу чей-то голос, но вопрошающего не вижу. Они сегодня на нашем теплоходе ночевали. Да что их вести, все равно продуют. Это же Бразилия. Отозвался кто-то тоже невидимый. А хрен вам. Вчера, когда проезжал с экскурсией, видел салон ставок недалеко от дворца, можно поставить на наших. В Корее ставки разрешены не на все, только на ипподромные скачки, но для Олимпиады сделали исключение. Иностранный паспорт у меня с собой, правда, на французском языке. В СССР почему-то паспорта на французском делают, а в Корее ничего, кроме английского, не учат. Глава 18. Но как это сделать незаметно? Сейчас финалы начнутся. Ну, и футбольный матч уже скоро будет в 6 вечера. Время есть, но немного. Стоп, сегодня же наши парни решили пойти в тренерский штаб, переговорить по поводу машин. Нескольких человек из боксеров и членов делегации увлекла идея покупки авто. Так ничего не решив, иду тёлком за всеми. Сегодня у наших два боя, результаты которых я уже знаю. Помню и про скандал с Роем Джонсом, но я уже решил туда не лезть. Пока шла подготовка к первому финалу, прикинул свои свободные денежные средства. 700 тысяч вон от Яна Севелина, 200 с лишним тысяч вон мой остаток от суточных и обмена валюты. Плюс за победу дали 2 с лишним миллиона вон и 3 тысячи долларов. Итого у меня в долларах 7300, примерно. Даже если купить машину, то останется в запасе ляма 3 вон. Ну вот, из них 2 и поставлю на нашу победу. Сообщаю всем, что иду в туалет, а сам направляюсь в будку около дворца спорта. Но здесь меня ждал облом. Поставить-то я смогу, но как забрать деньги? Через сутки только выдача, ну, мало ли, вдруг кто протест подаст. К тому времени мы уже уплывем из Кореи, сегодня же закрытие игр. От нечего делать покупаю разные спортивные газеты и журналы, но не местные, а европейские. Судя по датам, сегодняшние. Интересно, самолетом их доставили или по телетайпу распечатали? Открываю первую попавшуюся. И надо же, на первой полосе Deutsche Sport их и мое фото. Что-то типа срочно в номер, небольшая заметка про результаты боксерских финалов и кадры с боя, где я со зверской рожей делаю больно негритенку. Беру этого номера сразу десятка два экземпляров. Стою, досадую от того, что не получилось увеличить свой капитал, и замечаю своего знакомца Вадима Михайловича. Он беседует с еще одной моей знакомой волейболисткой Валей, насколько я знаю, уже тоже олимпийской чемпионкой. В их компании стоит и еще персонаж, коротко стриженный рослый парень. Подхожу к ним со спины просто так, из любопытства. «А что это вы тут делаете?» — спрашиваю громким голосом, отмечая, что, судя по бейджику, парень поляк, и морда у него знакомая. «Точно, его видел в боях, Штыба. Так инфаркт хватит с тобой», — пугается толстяк, а у Вали вид грустный. «Залетело, в том смысле, что, видимо, на чем-то ее чинуша поймала и сейчас вовсю песочит. Да вас пушкой не убить. Валь, привет. А это кто?» — киваю на поляка. «Это знакомый, Анджеем зовут», — отвечает моя бывшая любовница. «Анджей Янголота. Он тоже боксер, бронзовый призер». Как только она назвала имя, все сразу встали на свои места. «Блин, передо мной будущая звезда бокса, отбитый на всю голову поляк Голота. Штыба, а что у тебя за пресса?» — вкрадчивым голосом переключился на меня Вадим Михайлович. «Да купил. Тут моя фотография на первой странице. Хотите, вам подпишу?» — тычу ему в морду пачку одинаковых газет. «А, это гдровские газеты. Они не запрещены. И от автографа не откажусь. Штыба, чемпион». — радуется мне Голота. «Видел, видел. Ты молодец». Причем радуется на хорошем русском языке. «Ну а сейчас все поляки учат, время такое, валенс-неволенс будешь его знать. Голота, которого я называю про себя сволота, выше и крупнее меня. Почему он сволота? Этот эпатажный боксер в будущем прославится не только своими яркими победами, но и грязными приемами, в частности, в боях с тем же Риддиком Бау. Агрессивная манера ведения боя, постоянные нарушения правил, а, самое главное, многочисленные удары в пах противника, несмотря на то, что в этом не было необходимости, Галата уверенно вел в поединке во время их первой встречи, привели к закономерной дисквалификации польского спортсмена. Тем не менее, ровно то же случится и через полгода во время второго боя поляка с американцем. На вопрос, будет ли третья встреча, Роу ответил: